Глава 9. Персы. «Ваше благородие, вам рапорт по взводным потерям», — передал бумагу Огневу Тимофей. «Один убитый и 3 в лазарете, утрачен 1 мушкет и 2 пистоля. Ну и так, поконской амуниции немного». Капитан, сидя перед командирским шатром, пробежал глазами бумагу и удовлетворенно покачал головой. «И это сражение удачно для нас прошло. Не сравнишь со штурмом Ахалкалака. Штабные передают, что всеобщие потери не более 100 человек». «Потери русской стороны составили 14 человек убитыми и 66 ранеными». «Зато у турок полный разгром. А вот то, что оружие утрачено, это, конечно, плохо. С какого отделения?» «С моего», — покраснев, промолвил Тимофей. «Сшибка была, ваше благородие. Коня у драгуна убило. Его-то мы вытащили, а вот оружие не успели». «Да, скверно», — нахмурился Огнев. «Было бы отступление, объяснили бы интендантам. А так ведь победный бой. Надо получше поискать. Может, турки бросили при бегстве?» «Да смотрели уже все, ваше благородие», — потупившись, проговорил Тимофей. «Мы драгуну взамен карабин французский из трофеев отдали. Он даже чем-то на наш мушкет похож, и пистоли тоже нашли. А как в Тифлис на квартирование встанем, обещаю, у него все родное наше будет». «Ну вот и убери тогда из бумаги утрату», — вернул лист капитан. «Нечего мне еще от тыловых упреки слушать». «Да куда ты? Пиши прямо здесь, карандашом. Знаю, что сам за Копорского всю канцелярию ведешь, и даже его подпись уже научился ставить. Вот, у Чербачка присаживайся, на него свое чудо-сумку клади». И, встав, прошел в свой шатер. «Потом только камнем лист приложи, чтобы не унесло, и отдыхать пока буду». «Слушаюсь, господин капитан», — пробормотал Тимофей, выводя на листе косые строчки. После обеда командир полка собрал у себя всех офицеров. Вернувшийся Копорский велел строиться взводу и, выслушав доклад унтеров, оглядел загорелые лица драгун. «Братцы, отдыхать, похоже, не про нашу честь», — проговорил он с усмешкой. «Командованием поставлена новая задача — выслать усиленный дозор в сторону Эревани. Там уже есть разъезд казаков, но нам велено его усилить. По последним сведениям, армия персов находится неподалеку, и их сиятельство хотел бы точно знать, какова их численность, и стоит ли ждать от них удара. Полк высылает 2 взвода фланкеров из 1-го и 2-го эскадронов под командой штабс-капитана Кравцова. Мы уже в таком составе выходили в дозоры, так что дело привычное. Выезд через час. Торочите в саквах фураж и провиант, берите запас патронов. Гончаров и Чанов, вы останетесь на месте, всем остальным разойдись». Строй рассыпался, а подпоручик подошел к оставшимся. «Тут такое дело, Чанов. Как тебе твой новый конь?» «Тут так-то вроде хорош он, ваше благородие», — ответил тот неуверенно. «Так вроде хорош или не очень?» — задал тот вопрос, глядя в глаза драгуну. «Ну да, хороший, статный, конечно, красивый, горячий», — неуверенно протянул Иван. «Вот только брыкается уж больно и в торбу морду совать совсем не желает, капризничает». «А как же ты на нем вздумал в горы идти?» — поинтересовался подпоручик. «А если он тебя вдруг в пропасть скинет? А если он и дальше овес принимать не станет? Что ж ты тогда будешь по камням скакать и пучки травы собирать?» «Ну, даже не знаю, ваше благородие», — промычал Чанов. «Ладно, смотри сюда», — понизил голос Копорский. «Полковому командиру твой жеребец шибко приглянулся. Ну вот на что тебе арабский скакун, Ваня, сам посуди. Одна морока только с ним. А вот их высокоблагородие по своему статусу такого коня иметь самое оно. Еще и благосклонность за такой подарок от господина подполковника получим. Ну как, отдаешь коня Сергею Александровичу?» «Так-то я как бы, конечно», — промямлил Чанов. «Только как же мне самому без него быть? Моего бурушку-то эти ироды пристрелили». «За это ты не волнуйся», — успокоил его командир взвода. «Там уже тебе добрую кобылу приготовили для обмена. Со всей положенной, кстати, утраченной тобой, сбруей и снаряжением. Так что ты еще и в прибытке останешься. Из-за утери с тебя вычета не будет. Так что бери своего жеребца и веди его в наш полковой обоз. Спросишь главного интенданта, он все уже знает. Ну все, ступай». Чанов козырнул и пошел к выпасу, а Копорский кивнул ему вслед. «Вот куда ему такой жеребец, а? Даже и мне он пока не по статусу, а уж мороки с ним сколько. Для такого чистокровного отдельный конюх нужен и особый рацион». «И не говорите, Петр Сергеевич», — усмехнулся Гончаров. «Нам донская казачья порода конская самое то. Нет, ну вам бы, конечно, араб подошел. С таким конем прямой путь в штабные офицеры. Да иди ты, Тимоха, фыркнул Копорский. Подтрунивать над командиром он будет. Тут поручика не знаю, когда получишь, а ты про штаб офицеров говоришь. Середина июня — время самого длинного светового дня. До сумерек дозорный отряд прошел к южному краю Ширакской котловины и встал на ночевку от рогов гор. Где-то неподалеку выли и взлаивали шакалы, кричала ночная птица и трещали цикады. Проверяя караулы, Тимофей вслушивался в эти ночные звуки. — Спокойно, Федот Васильевич, — спросил он замершего с ружьем в руках ветерана. — Вроде да, — кивнув негромко, ответил тот. — Зверь голосит рядом, значит, опасности не видит. Был бы кто поблизости из людей, так издали бы выл, али и вовсе даже молчал. Хотя умельцы есть бесшумно к лагерю покрадываться. Вон хоть наших казаков с Моздокской линии возьми, или тех же горцев, те еще ухарезы. Обойдя караулы, Тимофей подкинул пару толстых веток в костер и прилег на попону. Над головой было бескрайнее, полное звезд неба. Вот так же когда-то он смотрел на него, лежа у костра возле горы Тратау, в совсем другом месте и в другом времени. А небо тогда было точно таким же. Так же сияли эти звезды и негромко потрескивали сгорающие в костре дрова. Только вот лежали рядом совсем другие люди. Друзья? Не знаю, не уверен. Сейчас их друзьями он бы, пожалуй, не назвал. Товарищи? Да и то с большой натяжкой. Таким товарищам он бы не доверил прикрывать свою спину в бою. Знакомцы. Вот как в этом времени их тут называют. А вот те, кто сейчас с ним рядом, те — да. Те из любой сечи тебя, раненого, вывезут, а перед этим еще и сделают все, чтобы оградить, чтобы вырвать тебя от клинков неприятеля, невзирая на смертельную опасность самому. И сделают это они совершенно не задумываясь, не анализируя, стоит ли вообще смысла такой вот риск. Просто потому, что ты свой. И последним сухарем, глотком воды поделятся. И это дело для них само собой разумеющееся и обычное. Кто же они? Братцы. Вот самое точное определение. Братцы, братцы. И он, закрыв глаза, заснул. В горах следовали обычным порядком. Впереди в 100 шагах от основного отряда держался передовой десяток. Пятерка замыкающих, полусотни позади, ехали на стороже, осматривая каждый кустик и валун на склонах. Мушкеты и штуцера из бушматов вынуты, лежат на луке седла, придерживаемые одной рукой. Скинул их в случае опасности, отщелкнул курок и бей прям с коня. А надо, так выпрыгивай, прячься за камнем. Ружье у тебя всегда готово к стрельбе. Первый день прошли немного и заночевали в небольшой долине у горной речушки. Костры капитан-поручик разжигать запретил, предполагая близкое нахождение персов. Отделение Гончарова, так же, как и другие, сбилось в кучу. Постелив войлок и укрывшись шинелями с бурками, драгуны скоро уснули. Караулить выпала очередь другим. И не так коротка была ночь. Удалось отдохнуть. С первыми лучами солнца напоили и накормили лошадей, сами перекусывали сухарями уже в седле, запивая их свеженабранной в речушке ледяной водой. Ехали дальше, еще более сторожась. Передовой десяток и вовсе спешился, перебегая впереди и прикрываясь камнями на обочине. После обеда следовать у него выпало отделению Гончарова. Трижды уже натыкались на следы присутствия людей. Пару раз попадались места стоянки, на которые указывали забросанные камнями и щебнем следы от лошадиного помета. — Хорошо прикрывали, — кивнул, разворошив камни Кошелев. — Значит, такой же, как у нас, дозор тайно рядом ходит. Был бы это самый обычный войсковой разъезд, не скрытничал бы так. — А кто, персы? — спросил Федота Ленька. — Да кто ж их знает, — пожал тот плечами. — По лошадиным яблокам ведь не определишь, кто там хозяин. Могут быть и казаки, те тоже затирать след гораздо. Были бы какие-нибудь тряпицы, или, может, пуговица упала, да пусть хотя бы та же патронная бумага, чё-нибудь эдакое, человечье. Так ведь нет ничего, одно могу сказать точно. Недавно тут стояли, не более как 2 дня этим следам. Идем потихоньку. Махнул рукой Гончаров. Вон наши уже впритык подошли. Пошли, пошли. И, перехватив удобнее мушкет, спрыгнул с камня на дорогу. Вскоре она завела в ущелье, с правой стороны бежала стремительная река, а прямо за ней высились отвесные скалы. С левой возвышался заросший кустами горный склон. Удобное место для засады. Отметил про себя Гончаров. Есть где скрытно залечь. А вот тому, кто идет по дороге в случае боя, придется очень несладко. С дороги этой куда, к реке побежишь? Так ты сверху, как на ладони, стрелками бей, кого хочешь на выбор. Похоже, все в его отделении думали так же. Новичков в нем уже не было. Все драгуны обстреляны, науку горной войны кровью писали своей и чужой. «А ну, стой!» — раздался резкий крик со склона. «Стой!» — я сказал. «Стреляем!» Драгуны, словно воробьи, рассыпались по придорожным камням и направили стволы на горный склон. «Тимоха, ты что ли?» — донесся знакомый голос. «А ну-ка, встань, покажись!» «А ты кто такой будешь?» — выглядывая из-за камня, крикнул Гончаров. «Сам откройся!» «Помнишь меня?» — приподнялся над кустом человек. «Не забыл, как перед Нухой у реки из-за камня вместе стреляли?» «Харин! Стенька!» — обрадовался Тимофей. «Свои, братцы! Не пальните сдору!» — крикнул он отделение и вышел к дороге. Со склона, осыпая вниз камни, спустились трое казаков. Кроме урядника, Тимофей узнал и Маркела. Из-за кустов и камней, между тем, продолжали смотреть на дорогу стволы ружей. Командир спустился, но его люди продолжали присматривать за дорогой. Обнялись, как старые знакомцы. «А я ведь тебя сразу узнал!» — оглядывая драгуна, проговорил с улыбкой урядник. «Идут, крадучись, то ли наши, то ли не наши. А тут на тебе, драгун Тимоха с алым бантом на груди. Так бы, может, и стрельнули, когда вы побегли, да я остановил». «Так ведь видно, что свои», — удивился Гончаров. «Мундир, оружие наше, драгунское, сразу ведь понятно, что не турки и не персы. Чего стрелять-то?» «Ну, ты так не скажи», — покачал головой Харин. «У персов сейчас особые сотни из бывших наших беглых солдат имеются. Ими там даже наши офицеры-перебежчики командуют. Одеждой? Они на вас уж больно сильно похожи. Черные высокие шапки, на ногах сапоги, на кафтанах ремни и даже наружу в штыки, что совсем необычно для персов. Обознались уже один раз, двоих станишников потеряли. Бьются яро злые дни, зная, что им пощады не будет». «Вот те раз», — проговорил удивленно стоящий рядом Блохин. «Так-то слыхали про это? Даже видели таких? Когда с Корягиным 2 года назад отступали. Но там-то их совсем немного было, этих самых перебежчиков. А тут, говоришь, аж целые сотни». «Переманивает к себе султан людишек. Серебро, золото им сулит. Кто слаб, тот не выдерживает», — пожал плечами урядник. «А кто-то от начальства сбегает, ежели оно шибко зверствует. Перст-то они мяг стелят, обещания богатые раздают, семьи заводить разрешают и многого не требуют. Повоевал летом и живи, как хошь, до нового похода». «А сами-то персы рядом?» — спросил его Гончаров. «А то нас приглядывать за ними послали. Про вас тоже упоминали, что вы где-то здесь должны быть. Сейчас командиры с основным отрядом подойдут, с вашими старшими захотят поговорить». «Под Исаул, Лукьян Никитич у нас за старшего», — ответил урядник. «В полверсте отсюда в расщелине с остальными ребятками, а после ночного дозора отсыпается. В недавней шибке с персидским разъездом руку ему просекли. За ним мог он немного, а персы те недалеко. В верстах 5 всего в долине стоят. Вернее, стояли. Уходят они», — пояснил он драгунам. «Со вчерашнего дня свертывать свой лагерь начали, и теперь частями на юг топают. Сначала их обоз оттягивался, а с сегодняшнего обеда и пешее войско пошло. Ну, и обоз тоже не весь еще, правда, выехал. Суета там творится большая, сутолока. Персы, одним словом, они и есть персы. Одна только конница их на месте остается и кучно держится. Но если так дальше пойдет, то, небось, и она тоже скоро тронется. Все, ребятки, обошлось, не решился шах войной идти. Похоже, испужался он чего-то». «Так и нас и испужался», — гордо заявил, задрав голову Резцов. «Че это вас-то?» — иронично воскликнул стоящий рядом с урядником Маркел. «Ты на себя-то смотрел, пугало! И как только берут таких мелких в драгуны!» «Иван хотел сказать, что персы войска графа Гудовича испугались», — пояснил казакам Тимофей. «Разбили мы турок, братцы, под Арпачаем. На голову разгромили». «Да ладно!» — воскликнули все трое. «Прям вот совсем одолели?» «Совсем!» — кивнул Гончаров. «Пух и прах! Рука рубить бегущих устала. Ваш полк, говорят, аж до самого Карса почти доскакал». «Ух ты ж, мать честная!» — покачал головой Харин. «Трофеев, небось, наши набрали, а мы тут в горах кукуем. Вот ведь не свезло!» «Поделятся!» — усмехнулся Блохин. соединившись с казачьей полусотней, наблюдали за отходящими персами еще два дня. Подразделения огромного шахского войска выстраивались, если это можно было так назвать, и колыхающиеся, гомонящие змеей уползали на юг. Вскоре вслед за пехотой с обозами потянулась и конница. «Скрась бы одного до начальства привести», — кивнул на суетящихся у костров персов под Исаул. «Тут сейчас самые бестолковые из обозных остались, ну и конница. Конных бы, конечно, лучше нам не трогать, они за своего могут и всполошиться, окрестности прочесать, а вот из-за обозного недотепа никто в горы не сунется, знает же, что мы тут поблизости. Пару раз уже перестрелку с их разъездами вели и даже рубились». «Язык бы нам не помешал», — согласился с командиром казаков Кравцов. «Одно дело — это наш доклад, а другое — когда его еще и слова пленного подтверждают. Действуйте, Лукьян Никитич». Драгун на скрадывание казаки отказались привлекать наотрез, и два взвода кавалеристов залегли у дороги в горах на дальнем прикрытии. Ночные часы томительно тянулись, а никто не появлялся. Уже под самое утро мелькнули в сумраке расплывчатые тени, донесся условный птичий крик, и к залегшим кавалеристам выбежали казаки. Две пары их тащили на себе тяжелые ноши. «Удачно все прошло. Даже и не сполошились», — выдыхая шумом воздух, проговорил Харин. «Как раз к тем, к кому надо, выползли. Давно за этими обозными наблюдали. 3 дня ведь, дурни, починить телегу свою не могли, все больше у костра валялись. Ну вот и все. 2 спеленали, а 2 уже больше и не поднимутся. Ладно, потащили мы их дальше, к ущелью. Вы осторожней, сейчас еще наши сюда подбегут, те, которые у самого лагеря прикрывали. Смотрите, в них не стрельните». «Тащите уже», — махнул рукой Копорский. «Хватит болтать». Как и предполагал Подъясаул, из-за обозников никто в горы не сунулся. Персидская конница и остатки обоза выстроились в длинную колонну, и она пошла по Ереванской дороге на юг. К вечеру долина была уже пуста, на следующее утро отправился к себе и дальний русский дозор. Вместе с драгунами следовали и казаки, 2 связанных пленных ехали на вьючных лошадях. В Гюмри, прикрывая карское направление, нарвский полк стоял до середины октября. Граф Гудович, не решившись идти вглубь турецких земель и опасаясь возвращения персов, вел переговоры о перемирии с Юсуф-пашой, и 2 сентября 1807 года оно было заключено. По его условиям, каждая из сторон в случае начала боевых действий была обязана предупредить противоположную за 2 недели. Это перемирие стоило эрзерумскому сираскиру Юсуф-паше головы, а вот Гудовичу дало возможность отвести свои войска на зимние квартиры. Сам же главнокомандующий, получив из Санкт-Петербурга рескрипт о возведении его в чин фельдмаршала, уехал со всей свитой в Тифлис, желая отдохнуть и потешить свое тщеславие от столь великого возвышения. 17 октября было получено разрешение уходить на тифлисские квартиры драгунам, егерям из 9 и 15 полков и херсонским гренадерам. Остальным войскам под началом генерал-майора Несветаева было приказано располагаться пока в Гюмри и в окрестных селениях у реки Арпачай, наблюдая одновременно за турками и персами. Кампания 1807 года для Закавказской императорской армии заканчивалась.